Катая. Первым, что я услышал, был писк прибора. Ровный, монотонный, безразличный. Пик, пик, пик. Слишком уж уверенный для человека, который отчетливо помнил, как ему в живот по самую рукоятку всадили нож. Я ждал боли. Но вместо нее в животе, прямо там, где было ранение, растекалось странное, почти приятное тепло. Будто кто-то приложил не лед, а теплую грелку. Я мысленно прислушался к себе. Ничего, ни паники, ни боли. Только это спокойное тепло и дикая усталость во всем теле. Я осторожно пошевелил пальцами. Слушаются. Уже хорошо. С огромным трудом я разлепил веки. Белый потолок с трещинами, похожими на карту какой-то неизвестной страны. Я медленно, боясь, что голова отвалится, повернул ее. В неудобном, казенном кресле, свернувшись калачиком, спала Настя. Ее волосы растрепались, под огромными серыми глазами залегли темные круги. А пижама с дурацкими совами, в которой она, видимо, выбежала из дома, смотрела здесь до слез трогательно. Даже во сне она мертвой хваткой вцепилась в край моей кровати, словно боялась, что я уплыву, растворюсь в этом больничном запахе. Я попробовал кашлянуть, чтобы ее позвать. Но из горла вырвался только слабый звук, похожий на кошачий хрип. Но этого хватило. Настя дернулась, ее голова резко вскинулась. Сонные глаза сфокусировались на мне. Секунду она просто смотрела, не веря. А потом ее лицо скривилось, и из груди вырвался какой-то странный звук, полувсхлип, полустон облегчения. «Игорь, ты очнулся, Игорюша!» Она подлетела к кровати, но замерла в паре сантиметров, боясь дотронуться. Слезы просто хлынули из ее глаз. Она даже не пыталась их вытирать. «Я так боялась, Господи, я так боялась!» шептала она, захлебываясь словами. «Его поймали, сразу же, представляешь? Камера та самая, которую ты на кухне поставил, она все записала, как он ворвался, как...» Она не смогла договорить, снова всхлипнула, зажав рот ладошкой. Я молча смотрел на нее, давая выплеснуть все, что накопилось. В моей башке уже вовсю крутились мысли, анализируя информацию. Камера. Это козырной туз. «А врачи?» Настя сделала глубокий вдох, пытаясь успокоиться. «Они ничего не понимают, они в шоке. Говорят, это просто чудо. Что с такими ранами и потерей крови ты должен был... Ну, ты понимаешь. Но ты жив. И у тебя все заживает, как на собаке. Нет, еще быстрее. Они утром делали перевязку. Так там...» Она понизила голос до шепота. «Там почти ничего нет. Швы на месте, конечно, но под ними все почти затянулось. Говорят, регенерация какая-то звериная, словно ты не человек, а злыдень какой-то». Она произнесла это со смесью суверенного ужаса и восхищения. Я криво усмехнулся. «Чудо? Регенерация? Ну да, для них чудо. А для меня вполне конкретное воспоминание. Я помнил, как перед тем, как отключиться во тьме, блестели глаза Рата. Но это был магический изумрудный блеск. А в лапках он сжимал тот самый листик, что подарила мне лесная чаровница. Раз сунул этот листик мне в рот, я помнил его горьковато-пряный вкус и волну того самого тепла, что до сих пор грело меня изнутри. Я выжил не только благодаря местной медицине, не будем отрицать того, что их помощь тоже бесценна, но также благодаря лесной магии, о которой здесь, похоже, мало кто догадывался. Странно, мир-то магический. Легенда, которую можно и нужно использовать, отстраненно подумал я. Повар, которого хранят высшие силы. Звучит неплохо, гораздо лучше, чем просто везучий дурак. Я медленно поднял руку, она двигалась, хоть и лениво, и коснулся Настиной щеки, смахивая слезу. «Тише, Настюш, все хорошо». Мой голос был хриплым, но ровным. «Я же тебе говорил, что мы прорвемся». Рассказывать ей про лесных духов я не собирался. Зачем? Это моя тайна. Мое новое неожиданное оружие в этом странном мире. Пусть для всех, включая сестру, это останется чудом. Так даже лучше. Люди любят чудеса. И немного боятся тех, с кем они происходят. «Мурат, что с ним?» спросил я, переводя тему. «Сидит». Зло выплюнула Настя, и в ее серых глазах на миг сверкнула сталь. «Сержант Петров лично его оформлял. Говорит, запись с камеры – это стопроцентное дело. Покушение на убийство. Ему теперь долго небо в клеточку разглядывать. Весь город гудит, все на нашей стороне, Игорь, все!» Я кивнул, закрывая глаза. «Город на нашей стороне, Алии в клетке, а я сам живой, почти невредимый и с новой пугающей способностью к заживлению. Или это разовая акция? Ситуация с полной задницей превратилась в интересную. Очень интересную. «Хорошо», – прошептал я. «Это очень хорошо. А теперь дай мне поспать, сестренка. Мне нужно набраться сил. У нас впереди много работы». Настя все еще всхлипывала, но уже отчасти кивнула и снова опустилась в кресло, не выпуская мои руки. Она смотрела на мое умиротворенное лицо и видела чудо. А я, проваливаясь в целительный сон, уже набрасывал в уме план. Арест Мурата – это не конец войны. Это лишь выигранное сражение. И теперь, когда в моем арсенале появилось не только знание о специях, но и маленькая пахнущая лесом тайна, игра выходила на совершенно новый уровень. Только я начал проваливаться в дремоту, и Настя, кажется, тоже задремала в кресле под монотонный писк больничного аппарата, как нашу тишину просто разнесло в клочья. Дверь распахнулась таким грохотом, будто ее вышибли ногой. Она со всей дури впечаталась в стену, и на пороге застыли две фигуры. Тяжело дыша, раскрасневшиеся, словно бежали кросс от самой рыночной площади, стояли Даша и Вовчик. Вид у них был такой, будто на их глазах злыдень сожрал градоначальника. «Шеф!» Первым опомнился Вовчик. Он метнулся к моей кровати, но замер в шаге, боясь подойти. «Мы это как только услышали!» Начал он, с трудом ловя ртом воздух. «Сразу сюда!» Тут же перебила его Даша. Она бесцеремонно отпихнула Вовчика плечом и встала у изголовья. Ее зеленые глаза горели почти безумным огнем. «Игорь, как ты? Врачи сказали, что это просто чудо!» Снова влез Вовчик, протискиваясь обратно. «Рана жуткая, а ты уже почти как новенький. А ему сильно больно?» Пискнул он, теперь уже глядя на Настю, которая с просонья испуганно моргала. «Вова, не мели ерунды!» Шикнула на него Даша, но беззлобно, скорее от переизбытка чувств. «Конечно, больно! Игорь, тебе принести чего-нибудь? Может, бульон? Я сама сварю настоящий, куриный. Не эту их больничную баланду. Я мигом, честное слово. И я помогу!» Поддакнул Вовчик. Они тараторили без остановки, перебивая друг друга и размахивая руками. Вокруг них закрутился такой маленький ураган, что мне показалось, будто кардиомонитор сейчас запищит быстрее просто из солидарности. Их беспокойство было таким неподдельным, таким искренним и по-детски трогательным, что я невольно улыбнулся. Поймал взгляд Насти. В ее глазах тоже плясали смешинки. «Тише». Мой голос прозвучал слабо, но в нем, видимо, сохранились привычные командирские нотки. Оба тут же замолчали и вытянулись, будто на плацу. «Оба, дышите». Они синхронно и шумно втянули в себя воздух. Выглядело это до смешного нелепо. «Все под контролем», — продолжил я, чуть приподняв руку. «Как видите, не помер. Спасибо, что прибежали. Я это ценю». В голове уже ясно и почти не болевшей проскочила мысль. «Это ведь какая-то запредельная, стопроцентная преданность. Эти двое, кажется, были готовы ворваться в операционную и лично штопать меня суровой ниткой». «Игорь, мы так испугались!» Тихо сказала Даша, и весь ее боевой запал куда-то пропал, оставив растерянную девочку. «Когда нам сказали, мы думали все». «Никакого все», — ответил я твердо, насколько мог. «Я говорил, что мы только начинаем, а я слов на ветер не бросаю. Так что заканчивайте панику. Скоро буду в строю, работа у нас по горло». Мое спокойствие, кажется, передалось и им. Вовчик перестал хлюпать носом, а Даша решительно кивнула, и в ее глазах снова зажглись знакомые мне боевые огоньки. «Мы все подготовим к твоему возвращению», — выпалила она. «Кухню выдраем так, что блестеть будет, продукты закажем». «И пончики для сержанта Петрова сделаем», — добавил Вовчик, «чтобы он этого гада Алиева подольше за решеткой мариновал». Я снова усмехнулся. «Мариновать? Думаю, Алиева и без пончиков еще долго не отпустят». «Вот это уже конструктивный диалог. А теперь марш отсюда. Отдыхайте. И никакой самодеятельности, ясно? Ждите моих распоряжений». Получив четкий приказ, они заметно успокоились. Еще раз окинули меня тревожными взглядами, в которых теперь плескалась надежда. Попрощались с Настей и также стремительно выскочили из палаты. «Твоя личная гвардия». С улыбкой прошептала Настя, устраиваясь в кресле поудобнее. «Моя!» — согласился я, прикрывая глаза. «И что мне теперь с ними делать?» После того, как мой взвод юных паникеров наконец-то испарился, в палате стало тихо. Даже слишком. Настя тоже ушла, я не собирался держать ее. Она и без того натерпелась за сегодня. Я лежал, уставившись в потолок, и слушал, как за окном шумит город. Скука была почти осязаемой. Но долго скучать мне не дали. Не прошло и получаса, как в дверь постучали. «Так, знаете, вежливо, но настойчиво. Мол, мы знаем, что ты там, и все равно войдем». Ручка двери плавно опустилась, и она бесшумно открылась. Если утренний визит моих ребят напоминал налет стаи перепуганных воробьев, то сейчас в палату вплыли два боевых фрегата – Наталья Ташенко и Вера Зимицкая. Наталья, как всегда, была похожа на ожившую статую. Строгий брючный костюм сидел на ней идеально, ни единой складочки. Волосы убраны в такой тугой узел, что, казалось, даже ураган не выбит из него ни прядки. Рядом с ней Вера выглядела совсем иначе. Легкое шелковое платье, которое при ходьбе шуршало, как осенние листья. Искусно уложенные локоны и улыбка. «Игорь, как ты себя чувствуешь?» Первой спросила Наталья. Ее голос был ровным, без лишних эмоций. «Жить буду». Я попытался улыбнуться, но получилось, наверное, кривовато. «Спасибо, что зашли». «Мы не могли не зайти», — подхватила Вера, ставя на тумбочку плетеную корзинку с фруктами. Корзинка была просто произведением искусства. Каждый фрукт лежал на своем месте, блестящий и идеальный. «Весь город только о тебе и говорит. Ты снова местная знаменитость, герой». Я хмыкнул. «Герой с дыркой в пузе. Отличная карьера, ничего не скажешь». Женщины переглянулись. «Все, формальности закончились. Можно переходить к делу». Я это понял еще до того, как Наталья подвинула к моей кровати единственный стул и села, положив на колени свою сумочку. «Игорь, мы пришли не только о здоровье твоем узнать». Начала она прямо, без всяких предисловий. «Ситуация в городе меняется, и тебе нужно это знать». Я молча кивнул. «Слушаю». «Фатима Алиева сегодня утром устроила настоящее шоу». С ледяной усмешкой продолжила Наталья. «Явилась в городскую управу, прямо на заседание. И там, со слезами на глазах, публично отреклась от сына. Представляешь, заявила, что вырастила чудовище, что ей нет прощения и что она готова понести любую кару». Она сделала паузу, давая мне переварить информацию. «А после этого...» Наталья чуть наклонилась вперед. «Пожертвовала огромную сумму на нужды этой больницы. И отдельно подчеркнула, что часть денег пойдет на ремонт и новое оборудование для таких случаев, как с тобой». Я слушал, и в моей голове все мгновенно встало на свои места. Красивый ход. Очень умный. Она не пытается вытащить сыночка идиота. Она отрезает его, как гангренозную ногу, чтобы спасти все остальное тело. Свою бизнес-империю. Она превращает позор семьи в акт благотворительности и выставляет себя жертвой. «Разыгрывает роль несчастной матери», — подытожила Наталья. «И знаешь, что самое противное? Город почти поверил. Теперь она не мать бандита, а бедная женщина, раздавленная горем. Фатима – змея, Игорь. Она только что сбросила старую кожу и теперь пытается выглядеть белой и пушистой. Не верь ей ни на секунду». «А что с Муратом?» Задал я вопрос. Тут в разговор с явным удовольствием вступила Вера. Она обожала такие истории. «А вот с Муратом все еще интереснее». Ее глаза заблестели азартным огоньком. «Нашелся продажный полицейский, который открыл ему дверь камеры». «И?» «Я ж напрягся. Не хватало еще, чтобы этот урод разгуливал на свободе». «И его тут же снова поймали», — радостно сообщила она. «Алиев думал, что он самый умный, и все в городе будут плясать под его дудку. Но нет. Он действовал топорно, даже слишком. Успел только к тебе доехать и...» Она на мгновение замолчала. «Прости». «В общем, Мурат сделал один шаг на свободу и тут же оказался в новых наручниках. А предатель уже сидит в соседней камере и поет соловьем, сдавая всех с потрохами». «Значит, мой план с камерой сработал даже лучше, чем я ожидал. Сперва продажный инспектор, теперь вот Алиев, которому теперь никак не отвертеться. Хорошо, что я дал Насте доступ к видеозаписям». «Но есть один маленький нюанс», добавила Вера, понизив голос до заговорщицкого шепота. «Сержант Петров теперь под угрозой увольнения. Как ни крути, побег из-под его носа. Его спасает только одно. Ты до сих пор не подал официальное заявление о нападении, понимаешь?» Она посмотрела на меня своим проницательным взглядом, в котором плясали черти. «Сержант рвет и мечет. Чувствует себя виноватым и обязанным тебе по гроб жизни. Это можно использовать. Конечно, если тебе это нужно». «Вот оно! Вот ради чего они пришли!» доставить на блюдечке новую информацию и новые рычаги давления. Честный коп, который теперь мой должник. Это покруче любых денег будет». «Спасибо», — сказал я искренне. «Спасибо вам обеим. Эта информация очень важна». Наталья удовлетворенно кивнула. Ее миссия выполнена. «Мы на твоей стороне, Игорь. Твой успех — это и наш успех. Весь город ждет, когда ты вернешься и когда снова откроется твоя кухня». Они поднялись, такие же элегантные и собранные. «Выздоравливай», — мягко сказала Вера и озорно мне подмигнула. «Шоу должно продолжаться». Дверь за ними закрылась так же тихо, как и открылась. Я снова остался один. Но теперь тишина не была скучной. Она была наполнена мыслями и планами. Вечер подкрался к городу как-то по-воровски, без предупреждения. Уставшее за день солнце просто взяло и скользнуло за крыши, оставив после себя на небе мутные грязновато-розовые разводы. Дверь в палату скрипнула и открылась без стука. Первым в проеме нарисовался Степан Ташенко, огромный, молчаливый, как скала. Он даже не поздоровался, просто шагнул внутрь и обвел палату тяжелым взглядом, будто искал, где тут притаились враги, и замер у стены. Скрестил на груди ручище размером с мою голову. Живой телохранитель, которого я не просил, но от которого точно не отказался бы. Следом за ним как-то бочком в палату протиснулся сержант Петров. Форменный китель висел на нем, как на вешалке. Знаменитые усы поникли, а лицо стало серым и осунувшимся. Он снял фуражку, вцепился в нее обеими руками и уставился в пол. В комнате стало так тихо, что я слышал, как гудит кровь в ушах. Только ровный писк кардиомонитора нарушал эту могильную тишину. Пик, пик, пик. Степан молчал, Петров молчал, и я не торопился. Это была его исповедь, он должен был начать сам. Наконец сержант с шумом выдохнул, будто из него выпустили воздух. «Белославов». Голос у него был хриплый. Он все так же буравил взглядом свои стоптанные ботинки. «Я виноват». Глава 11. Он замолчал, селись подобрать слова. Пальцы так впились в фуражку, что костяшки побелели. «Мой человек, моя ответственность. Я проморгал. Прогнил мой отдел, выходит. Я тебя подвел. И город подвел. Я...» Он, наконец, поднял на меня глаза, и я увидел в них такую тоску и стыд, что мне самому стало не по себе. «Я готов рапорт на увольнение писать. Прямо сейчас. Под суд идти готов. Что заслужил, то и получу». Он говорил, а я просто смотрел на него. На этого немолодого, замученного мужика старой закалки, для которого слова «честь» и «долг» все еще что-то значили. Злости не было, только холодный расчет. Передо мной был человек, которого система почти сожрала. И теперь он был готов принести себя в жертву, чтобы хоть как-то эту систему оправдать. Глупо, конечно, но достойно уважения. Я дал ему выговориться. Дождался, пока он снова замолчит, не в силах выдавить ни слова. Тишина опять стала вязкой и тяжелой. И я чувствовал, как напряженно следит за мной Степан из своего угла. А потом я тихо сказал, стараясь, чтобы голос не дрожал от слабости. «Сержант, в жизни бывают вещи похуже». Петров непонимающе моргнул. «Например, плохая еда». Я позволил себе слабую усмешку. «От нее люди страдают каждый день. А от сбежавших бандитов вы город уберегли. Так что не все так плохо». Напряжение в комнате чуть спало. Мне даже показалось, что Степан выдохнул с облегчением. «А рапорт ваш мне не нужен», — сказал я уже серьезнее. «Кому от него станет лучше? Посадят на ваше место какого-нибудь сопляка-карьериста, который первым делом побежит на поклон к Алиевым. Нам это не надо? Мне точно нет. Нам нужен честный полицейский на своем месте». Я сделал паузу, глядя ему прямо в глаза. «Вы не подвели, сержант. Система дала сбой. Давайте лучше вместе подумаем, как ее починить». Он смотрел на меня, и я видел, как в его выцветших глазах стыд сменяется сначала недоумением, а потом чем-то другим, чем-то теплым. Он ждал приговора, а я предложил ему работу. «Мне еще понадобится ваша дружба», — тихо добавил я. И эта простая фраза стала последней каплей. Она словно сняла с его плеч невидимый, но неподъемный груз. Он вдруг выпрямился, и хоть лицо его все еще было измученным, взгляд стал твердым. «Я Белославов Игорь». Он запнулся, не зная, как ко мне обращаться. «Я перед тобой в таком долгу, что и не расплатиться. Все, что понадобится, в любое время дня и ночи, только скажи». Он не клялся, он просто сообщил факт. С этой минуты сержант Иван Петров стал моим человеком. Не за деньги, за честь. А такой долг понадежнее любых расписок будет. Договорились, сержант. Я кивнул. «А теперь идите и отдохните, а то у вас вид, будто вы всю ночь не спали». Он растерянно кивнул, нахлобучил фуражку и, развернувшись, твердым шагом вышел из палаты. Степан проводил его взглядом, и когда дверь закрылась, впервые подал голос. «Ловко ты его, повар». «Я?» Я постарался изобразить искреннее удивление. «Я его просто пожалел». Мясник хмыкнул и посмотрел на меня с новым, каким-то задумчивым уважением. «Ну-ну, жалостливый, давай, лечись». Он развернулся и тоже вышел, оставив меня одного. Я откинулся на подушку и прикрыл глаза. Ночь прошла на удивление спокойно. Видимо, мое многострадальное тело, хлебнув лесной магией, решило, что с него хватит, и ушло в глубокую автономку. Я проснулся почти огурцом, если не считать тянущей боли в животе, и сразу же заскучал до одури. Утром пришла медсестра, убрала писклявый аппарат, и я остался в царстве белого цвета. Белые стены, белый потолок и белая, как сама смертная тоска, простыня. Хоть волком вой. Настя притащила бульон. Настоящий, куриный, а не тот безвкусный кипяток, которым меня пытались поить вчера. Я съел его с таким удовольствием, словно это был фуа-гра под трюфельным соусом. Сестра посидела со мной немного, рассказала, что в городе только и разговоров, что о моем возвращении, и убежала по делам. Жизнь-то не ждет. Я снова остался один. Чтобы не сойти с ума, я принялся мысленно составлять меню. Так, на закуску у нас будет... А что у нас будет? Мысли текли лениво, но четко. Все было под контролем, по крайней мере, мне так казалось. И тут дверь палаты тихо скрипнула, и вошла она. Госпожа Зефирова, та самая аптекарша с улыбкой, от которой хотелось то ли спрятаться, то ли улыбнуться в ответ. И сегодня на ней снова была форма медсестры. Она сидела на ее фигуре безупречно, слишком безупречно для обычной больничной униформы. «Добрый день, герой». Пропела она таким сладким голосом, что у меня во рту стало приторно. Она поставила на тумбочку поднос, на котором дымилась чашка с чаем. «Слышала, ты тут от скуки умираешь. Решила тебя проведать. У меня сегодня дополнительная смена. В больнице ведь всегда нужны рабочие руки». «Очень мило с вашей стороны, госпожа Зефирова», — сказал я, пытаясь приподняться на локтях. Живот тут же отозвался тупой ноющей болью. Она мгновенно порхнула ко мне. Руки, которые выглядели такими изящными, оказались на удивление сильными и цепкими. «Ну-ну, осторожнее. Тебе нельзя делать резких движений». Она ловко одним движением сбила мою плоскую подушку и помогла устроиться удобнее. Ее движения были профессиональными, но в них сквозило что-то еще. Какая-то излишняя показная забота. Она поправила мое одеяло, а потом коснулась моего лба тыльной стороной ладони, якобы проверить температуру. Ее пальцы были прохладными и пахли какими-то травами, сушеными и горьковатыми. «Жара нет, это хорошо», — пробормотала она, но смотрела при этом не мне в глаза, а куда-то в сторону. «Вот, выпей. Это мой особый сбор. Для силы, чтобы рана быстрее зажила». Я взял чашку. Она была теплой, приятно грела ладони. От напитка исходил такой едва уловимый аромат, который заставил что-то внутри меня встрепенуться. Пахло лесом после грозы, влажной землей, прелыми листьями и еще чем-то терпким, да более знакомым. Я сделал маленький глоток. Вкус оказался горьковато-сладким, и по телу тут же начало разливаться то самое мягкое, обволакивающее тепло, которое я уже чувствовал в лесу. «Спасибо, очень вкусно», — сказал я, не сводя с нее глаз. И вот тут моя внутренняя сигнализация, обострившаяся после встречи с лесной красавицей, заорала так, что в ушах зазвенело. Она не флиртовала. Совсем. Да, она улыбалась, ее голос был мягким, как бархат, но ее глаза... В них не было и тени кокетства. Она смотрела на меня не как женщина на симпатичного ей мужчину. Она смотрела на меня так, как ювелир смотрит на необработанный алмаз, пытаясь разглядеть его грани, найти внутренние трещинки, понять его истинную цену. Она не разглядывала мое лицо или там, не знаю, бицепсы. Ее взгляд то и дело соскальзывал ниже, на мою грудь и живот, туда, где под больничной рубахой скрывалась повязка. Словно она рентген и пыталась увидеть сквозь ткань, что там происходит с раной. Что ей от меня нужно? Она почувствовала во мне магию? Или у нее какие-то свои совершенно непонятные мне цели? Ладно, не хочешь играть в открытую? Не надо. Я решил подыграть ей. Прикинуться тем, кем и должен был быть в ее глазах. Простым 22-летним парнем, которому льстит внимание такой эффектной женщины. «Этот чай просто волшебный», — сказал я самым наивным видом, на какой только был способен. «У меня бабушка в деревне, похоже, заваривала». Говорил, от всех хворей помогает. «А что здесь за травы, если не секрет?» «Простой вопрос, наживка заброшена. Посмотрим, клюнет ли рыбка». На ее лице на долю секунды промелькнуло что-то похожее на разочарование. Кажется, она ждала другой реакции. Но она тут же взяла себя в руки и снова натянула свою милую улыбку. «Это старинный семейный рецепт. Ничего особенного. Луговые цветы, корень одуванчика, немного вереска». Она врала, нагло глядя мне в глаза. Я это чувствовал каждой клеткой. В этом чае было что-то еще. Что-то, что отзывалось на ту силу, которая пробудила во мне травка. «Вы, наверное, все про травы знаете, раз у вас своя аптека». Продолжила я свою игру, изображая простачка. «Говорят, у вас в лесах растут удивительные вещи. Только никто не знает, для чего они на самом деле нужны». Я смотрел на нее в упор, пытаясь поймать ее взгляд, но она снова уставилась на мою грудь. «Да, растут». Тихо ответила она, и в ее голосе проскользнули странные, почти хищные нотки. «Но чтобы найти что-то действительно ценное, нужно знать, где искать. И...» Она сделала паузу и, наконец-то, подняла на меня глаза. Взгляд был прямым и острым, как игла. «Нужно иметь особый дар, чтобы это почувствовать». Она больше не играла в заботливую медсестру. Она задавала вопрос без слов. «Ты чувствуешь? Ты знаешь?» Все встало на свои места. Она не обычная аптекарша. Она кто-то вроде местной ведьмы? Травницы? Человек, который знает о настоящей природной магии гораздо больше, чем все остальные в этом городе вместе взятые? И мое чудесное исцеление привлекло ее внимание. Она пришла проверить, убедиться. «Наверное, вы правы». Я пожал плечами, делая вид, что совершенно не понял ее намека. «Я в этом ничего не смыслю. Я просто повар и не изучаю лекарственные растения». Я отвел взгляд и сделал еще один глоток ее лесного чая. Игра началась. И теперь мне нужно было быть очень, очень осторожным. Эта женщина могла стать как могущественным союзником, так и невероятно опасным врагом. А я понятия не имел, к чему приведет ее загадочный интерес. Суббота в больнице – это такая тоска, что выть хочется. Даже писклявый аппарат, который вчера был моим единственным развлечением, куда-то увезли. Осталась только ватная тишина, которую изредка нарушали далекие голоса в коридоре до шарканья тапочек какой-то невидимой бабки. Я лежал, тупо пялился в трещины на потолке и думал о вчерашнем. О госпоже Зефировой, этой аптекарше загадки. Она никак не шла из головы. Ее чай с запахом настоящего леса и ее странный изучающий взгляд. Женщина явно знала о магии побольше, чем говорила. И она что-то во мне почувствовала. Это точно. Еще один игрок на доске, и я понятия не имею, чего она хочет. Я уже почти начал клевать носом, как вдруг коридор за дверью ожил. Послышались быстрые шаги, цоканье каблучков и уверенная мужская поступь. Потом приглушенные, но энергичные голоса. В воздухе повисло то самое чувство, когда в сонное болото вдруг врывается что-то большое, столичное и дорогое. Дверь распахнулась, и я понял, что не ошибся. Первой в палату, как яркая канарейка, влетела Саша. Но за ней, словно свита за королевой, вошла целая делегация. Татьяна, дядя Максимилиан и его супруга. «Игорь, ну ты даешь!» С порога воскликнула Саша, но ее обычная безбашенность куда-то улетучилась. В глазах плескалось настоящее беспокойство. «Живой, как видишь». Я попытался приподняться на локтях, но Максимилиан остановил меня властным жестом. «Лежите, молодой человек, лежите. Вам сейчас покой нужен». Они окружили мою кровать. Их беспокойство было искренним, я это видел. Но за ним, как за тонкой ширмой, отчетливо проглядывал и деловой интерес. Они приехали не просто только бедного мальчика проведать, но также оценить состояние своего нового, чертовски перспективного актива. Посыпались дежурные вопросы о самочувствии, пара комплиментов моему героизму и несгибаемой воле. Я отвечал коротко, больше наблюдая. Наконец, когда все ритуальные танцы были исполнены, Максимилиан перешел к делу. Он подвинул стул поближе к кровати. Его жена и сестра деликатно отошли к окну, делая вид, что их страшно интересует вид на больничный двор с облезлыми тополями. «Игорь, мы, конечно, в шоке от произошедшего». Начал он мягко, но в голосе его звенела сталь. «Это настоящее варварство. И виновные должны понести самое суровое наказание. Но жизнь, как говорится, продолжается. И я хотел бы поговорить о будущем, о нашем с вами будущем». Я молча слушал. «У вас уникальный талант, и запирать его в одном маленьком городе – преступление. Я тут подумал о сети, о франшизе, очаги Белославовых. Мы могли бы открыть точки в нескольких городах империи». Он смотрел на меня с улыбкой сытого хищника, который уже прикидывал, сколько шкур можно будет содрать с добычи. А я смотрел на него и думал о другом. Это нападение, оно его не отпугнуло. Наоборот, в его глазах я стал еще ценнее. Теперь я повар с историей. Герой, который отстоял свое дело, чуть не поплатившись за это жизнью. Такая легенда продается гораздо лучше, чем просто вкусный шашлык. Надо же, оказывается, получить дырку в брюхо – это отличный маркетинговый ход. Господин Максимилиан. Я ответил так спокойно, как только мог, стараясь, чтобы голос не дрожал. Я оценю ваше предложение, но, боюсь, сейчас я не готов. Денег хотите больше? Он чуть прищурился. Это обсуждаемо. Мы щедрые партнеры. Дело не в деньгах. Я покачал головой. Я не готов морально, ни, как вы можете заметить, физически. И не могу думать о франшизе, когда у меня даже одна единственная точка еще толком не заработала. Мне нужно время. Как я и говорил ранее, все подготовлю, распишу меню и предоставлю на ваш суд, но... Я чуть скривился от боли, когда попытался усесться поудобнее. Вы сами видите. Сроки, увы, чуточку сдвинулись. Максимилиан откинулся на спинку стула и усмехнулся. Не зло, а с пониманием. Он оценил ответ. Я не стал торговаться, не стал лебезить. Я снова показал, что у меня есть своя позиция. И я не собираюсь прыгать от радости при виде первого же мешка с деньгами. Хорошо, я вас понял. Он кивнул. Логично. Сначала нужно оправиться и закрепиться здесь. Я готов ждать. Но... Он поднял указательный палец. Не затягивайте, молодой человек. Время – самый ценный ресурс. Он встал, давая понять, что аудиенция окончена. Мы, пожалуй, пойдем. А Сашенька еще побудет с тобой, если ты не против. Я был не против. Ее мать и дядя с женой вежливо попрощались и вышли, оставив за собой шлейф дорогих духов и ощущение почти состоявшейся сделки. Мы с Сашей остались одни. Тишина, которая повисла между нами, была неловкой, почти интимной. Она подошла к кровати и присела на самый краешек. Ее обычная дерзость и игривость куда-то испарились. «Ты нас всех до смерти напугал», — тихо сказала она. «Прости, не хотел». Так же тихо ответил я. Саша медленно посмотрела в сторону закрытой двери. «Дядя», — начала она, почему-то сбившись. «Он действительно нацелен работать с тобой, Игорь». «Это же хорошо». Я улыбнулся в ответ. «Может быть». Девушка вновь посмотрела на меня. «Но я не знаю, какие у него на тебя планы. Тот мир с его гигантскими аппетитами и шуршащими банкнотами может испортить любого человека. Даже такого, как ты». «Мило, очень мило. Но я уже жил в подобном месте и не могу сказать, что он до одури отвратителен». «Не переживай, я справлюсь». Усмехнулся я в ответ. Она молча смотрела мне в глаза. А потом медленно, словно боясь меня спугнуть или причинить боль, наклонилась. Я замер, не зная, чего ожидать. Ее губы мягко, почти невесомо коснулись моих. Легкое прикосновение, полное поддержки, тепла и молчаливого обещания. Она отстранилась, ее щеки чуть покраснели. «Выздоравливай», – прошептала она, не отводя взгляда. «Я буду ждать, когда ты полностью восстановишься. У нас с тобой еще много дел». Саша встала, бросила на меня последний долгий взгляд и выскользнула за дверь. Я остался один, чувствуя на своих губах вкус ее губ. Да уж, дела. Глава 12. В моей прошлой жизни все было проще пареной репы. Женщина либо хотела денег, либо славы, либо просто затащить тебя в постель. А здесь все было как-то запутано. Этот жест был и поддержкой, и намеком на будущее, и кажется частью какой-то сложной семейной игры, в которую меня втягивали. Черт их всех разберет. Я помотал головой, пытаясь выкинуть из нее эти ненужные мысли. С Сашей и ее влиятельной родней я разберусь как-нибудь потом. Сейчас на повестке дня стояли дела куда важнее. Я нащупал на тумбочке свой дешевый, треснувший в углу смартфон и, найдя в контактах сестру, нажал на вызов. Настя ответила почти сразу, но вместо ее голоса в ухо ударил какой-то дикий гвалт. Гул десятки голосов, звон посуды, шарканье ног. «Игорь, привет!» – прокричала она, пытаясь перекрыть весь этот балаган. «Прости, что не зашла. Тут такой дурдом, я просто с ног валюсь от усталости». «Настюш, ты где, в бар, что ли, забрела?» «В какой еще бар?» В ее голосе звенел такой неподдельный, щенячий восторг, что я невольно растянул губы в улыбке. «Это у нас, в очаге. Игорь, ты не представляешь, что тут творится. Люди идут и идут нескончаемым потоком. Мне уже все руки цветами отбили, а записок с пожеланиями целая гора. Весь город гудит, все за тебя». Я слушал ее сбивчивый, счастливый лепет, и на душе становилось как-то неожиданно тепло. Вот оно, то, на что я поставил с самого начала. Не на продажных чиновников, не на спесивых аристократов, а на обычных, простых людей. И они не подвели, ответили. «А еще?» Настя вдруг понизила голос до заговорщицкого шепота, и я услышал в нем ехидные, злорадные нотки. «Я сейчас мимо Восточного базара пробегала. Знаешь, что там?» «Ну-ка, выкладывай». «Пусто!» С наслаждением выдохнула она. «Вообще, ни одной живой души. Представляешь? Официанты у входа кучкуются, курят и на дорогу плюются от безделья. Мне тетка из молочной лавки шепнула, что горожане им бойкот объявили. После того, что Мурат с тобой сделал, никто к ним вообще не ходит. Совсем!» Я довольно хмыкнул. «Еще как представляю. Вот оно, народное правосудие в действии. Самое простое и действенное. Фатима может хоть все свои деньги в больницу пожертвовать и разыграть из себя убитую горем мать, но репутацию так просто не отмоешь. Еще одна битва в этой маленькой войне осталась за мной. Причем я для этого и пальцем не пошевелил». «Это хорошо, Настюш», — сказал я. «Это просто отлично. Ты там держись и, главное, ничего лишнего никому не обещай. Скоро буду». Мы попрощались, и я снова откинулся на жесткие больничные подушки. План созрел в голове мгновенно. Простой, ясный и наглый до безобразия. Как раз в моем стиле. Интерес публики сейчас на самом пике. Они видят во мне какого-то героя, жертву несправедливости. И этот интерес нужно использовать по полной. Ковать железо, пока оно горячо. Я снова пролистал контакты и нашел номер Светланы Бутко. Она взяла трубку после второго гудка. «Бутко, слушаю». Ее голос звучал по-деловому, сухо и немного устало. «Светлана, добрый вечер. Это Игорь Белославов». На том конце провода повисла ощутимая пауза. Она явно не ждала моего звонка. «Игорь?» В ее голосе проскользнуло неподдельное удивление. «Я как раз собиралась тебе завтра звонить, поинтересоваться, что и как. Прости, видимо, после обновления твой контакт куда-то исчез, не сразу сообразила. Как ты себя чувствуешь?» «Жить буду». Коротко бросил я. «Светлана, я звоню по делу. У нас съемки». Снова тишина. Кажется, я поставил ее в тупик. «В смысле съемки? Игорь, ты же в больнице. Тебе нужен покой, отдых. Мы можем подождать, это не проблема». «Ждать – это проблема». Отрезал я. «Интерес публики, продукт скоропортящийся. Начнем в понедельник». «В понедельник?» Теперь в ее голосе звучал уже откровенный шок, смешанный с плохо скрываемым азартом. «Но как? Где? Ты же...» «Я все продумал». Перебил я ее, не давая вставить и слова. В этом разговоре я должен был вести, диктовать свои правила. «Завтра меня выписывают, съемки начнем в понедельник». «Уже?» В ее голосе прозвучало неподдельное удивление. «Ты уверен, что готов? Врачи разрешают?» «Более чем». Я усмехнулся. «Мы не будем ничего откладывать. Вам нужно подготовить студию к понедельнику. Справитесь?» На том конце провода повисла короткая пауза, а затем раздался восторженный выдох. «Справимся? Игорь, она уже практически готова, мы только тебя и ждали. Свет, камеры, все на месте. Ждем только список того, что нужно для твоей магии». «Отлично». Я не смог сдержать довольной улыбки. «Список продуктов и необходимого инвентаря я пришлю тебе на почту сегодня вечером. В понедельник я буду на месте». «Поняла». Четко, по-военному, ответила она. «Все будет. Игорь, ты сумасшедший! Но, черт возьми, мне это нравится!» «Мне тоже, Светлана». Я улыбнулся. До понедельника. Я закончил вызов и отложил телефон. В палате снова стало тихо. Но это была уже не тоскливая больничная тишина, а затишье перед боем. Не то чтобы я сильно скучал по Воле, на больничной койке было даже что-то уютное, если закрыть глаза на мерзкую еду и въедливый запах хлорки. Но мой лечащий врач, пожилой дядька с фамилией Вишневский и таким лицом, будто он лично принимал роды у всех жителей этого города, просто развел руками. «Я за 30 лет практически такого не видел, Белославов». Бормотал он, листая мою историю болезни, как будто это был не медицинский документ, а сборник сказок. «Рана затянулась почти полностью. Швы можно будет снимать через пару дней. Это не медицина, это какая-то чертовщина. Вы, молодой человек, случайно не из дворян будете? У них, говорят, кровь какая-то особенная». «Из самых простых, господин доктор». Я пожал плечами, с трудом натягивая свою старую, но чистую рубашку. Каждое движение отдавалось тупой болью в животе. Словно там внутри сидел злой карлик и дергал за ниточки. Просто везучий, наверное. Доктор хмыкнул, но спорить не стал. Видимо, за свою практику он осмотрелся на всякое. Сунул мне бумажку с рекомендациями, где главным пунктом было не делать резких движений. И отпустил с миром. Я плелся по гулкому больничному коридору, и каждый шаг напоминал, что мое чудесное исцеление – та еще сказочка. Тело было слабым, как у новорожденного котенка, и совершенно не слушалось. Но в голове сидел 40-летний мужик, который твердо решил, что помирать сегодня не по расписанию. У ворот больницы меня ждала вся моя команда – Настя, Даша и Вовчик. Они не кинулись мне на шею с радостными воплями, понимая, что я сейчас хрупкий, как фарфоровая чашка. Просто стояли и смотрели. Настя кусала губу, и в ее огромных серых глазах стояли слезы облегчения. Даша сцепила руки на груди, и в ее взгляде смешались яростная тревога и какая-то очень теплая нежность. А Вовчик смотрел на меня так, будто я только что сошел с иконы. «Домой, Игорь?» – тихо спросила Даша, делая шаг вперед. «Домой», – кивнул я, дел по горло. Едва переступив порог, я собрал всех на кухне. Осторожно опустился на табуретку, стараясь не морщиться, и обвел их взглядом. Моя маленькая, но преданная команда. «Итак, слушайте сюда». Начал я без долгих вступлений. Голос был хриплым и слабым, но они ловили каждое слово. Ситуация такая. Фатима Алиева хотела нас прогнуть, чтобы мы забились в угол и дрожали. А получилось наоборот. Спасибо ее сыночку. Теперь весь город говорит о нас. Люди объявили бойкот ее забегаловки и ждут, когда мы вернемся к полноценной работе. Они видят в нас надежду. Я сделал паузу, давая им переварить сказанное. И мы должны этим воспользоваться. Твердо продолжил я. Завтра у нас съемки на студии. Я пойду туда сам. Говорят, уже все подготовили. Настя тихо ахнула. Даша нахмурилась, ее зеленые глаза обеспокоенно сверкнули. «Но, Игорь, ты же еле на ногах стоишь. Тебе нужен покой». «Отдыхать будем на пенсии», — отрезал я. «Сейчас нельзя терять ни дня. Люди должны видеть, что нас не сломили, что я в строю. Это будет наш ответ. Никакой паники. Только холодный расчет и работа. Вопросы?» Вопросов не было. Они смотрели на меня со странной смесью восхищения и легкого испуга. «Вот и отлично. Тогда за дело». Я медленно, опираясь на стол, поднялся. На кухне все было вычищено до зеркального блеска. Ножи наточены, доски вымыты, поверхности сияют. Я глубоко вдохнул знакомый запах чистоты металла и дерева. Боль никуда не делась, но здесь, на своей территории, она стала просто фоном. «Что будем делать, шеф?» – спросил Вовчик. «Чизкейк», – коротко бросил я. Настя удивленно вскинула брови. «Чизкейк? Но мы же еще не открылись». «Готовься не летом, Настюш». Я криво усмехнулся. «Есть у меня чувство, что сегодня вечером он нам очень пригодится». И я начал работать. Двигался медленно, плавно, помня совет доктора. Каждый наклон, каждый поворот отдавался противной тянущей болью. Но и я стиснул зубы. Руки сами вспомнили привычные движения. Смешать творожный сыр, сливки, яйца. Взбить до идеальной, гладкой, шелковой консистенции. Вылить на основу из песочного печенья. Это была своего рода медитация. Работа, которая лечила лучше любых таблеток. Я доказал не им, я доказал себе, что я все еще в игре. Вечером, когда солнце уже окрасило крыши в оранжевый, а город зажег первые фонари, я вышел в зал. Мы не открывались, но дверь решили не запирать. И люди пришли. Просто посидеть, выпить чаю, поговорить. Зал был полон. Когда я появился в дверях кухни в своей чистой поварской куртке, бледной, но прямой, разговоры смолкли. Наступила звенящая тишина. Десятки глаз уставились на меня. А потом кто-то один робко захлопал. К нему присоединился второй, третий, и через пару секунд весь зал взорвался аплодисментами. Они встали, все до единого, и хлопали. Хлопали не мне, а своей надежде, своему маленькому бунту против тех, кто привык все решать силой и деньгами. Я стоял, ошарашенный этой теплой волной поддержки. В моей прошлой жизни мне аплодировали рестораны и критики, и богатые снобы. Но это было совсем другое. Это было по-настоящему. Я неловко поднял руку, призывая их успокоиться. «Спасибо», — сказал я, когда овация стихла. Голос прозвучал на удивление громко. «Спасибо вам всем за то, что вы с нами». Я обвел зал взглядом. Простые, уставшие лица, ремесленники, торговцы, служащие. Мои люди. «Мы еще не открылись, уж простите», — продолжил я. «Но сегодня, в честь нашего общего дела и моего возвращения, я позволил себе слабую улыбку. Чизкейк за счет заведения. Для всех». По залу пронесся восторженный гул. Даша и Настя тут же метнулись на кухню, чтобы нарезать и разносить угощение. А я остался стоять посреди зала, чувствуя, как десятки теплых, благодарных взглядов окутывают меня словно одеяло. Боль никуда не делась, но в этот момент я ее почти не чувствовал. Я был дома. Ночь опустилась на Зареченск, укутав его в тишину и прохладу. В очаге давно погас свет. Последние восторженные посетители разошлись по домам, унося с собой вкус бесплатного чизкейка и историю о несгибаемом поваре. Настя, Даша и Вовчик, вымотанные до предела, но счастливые, тоже отправились спать. Я остался один. Уснуть я не мог. Адреналин, который держал меня на ногах весь день, потихоньку отступал, и на его место приходила гулкая, тяжелая усталость. Боль в животе снова стала назойливой, как жужжащая муха. Она напоминала, что мое возвращение короля было чистой воды блефом, который держался на одной только силе воли и упрямстве. В углу под столом что-то тихо зашуршало. Я даже не повернул головы, знал, кто это. «Выходи, гурман, знаю, что ты там». Из тени показалась знакомая серая фигурка. Рад вылез на середину кухни и сел, подергивая длинными усами. Но сегодня в нем не было его обычной наглости. Он выглядел взволнованно. Его черные глазки смотрели на меня без привычной иронии. В них плескалась какая-то непонятная тревога. «Неплохое шоу ты сегодня устроил, шеф». Голос крыса был тихим, без ехидства. «Аплодисменты, бесплатная еда. Публика тебя любит». Публика любит истории с хорошим концом. Пожал я плечами, не отрывая взгляда от своих рук, лежавших на столе. Руки слегка подрагивали. Рад помолчал, словно собираясь с мыслями. «Я боялся за тебя». Наконец-то выдавил он. «Когда тот ублюдок, я видел, я был там, то есть здесь. Я видел, как он тебя...» Голос Рата сорвался, он заскрежетал зубами. «После такого не выживает человек. Никто». Я медленно поднял на него глаза. Он боялся потерять... Что? Источник вкусной еды? Или что-то большее? Что ж, он заслуживает знать правду. В этой войне мне нужен был союзник, который понимает не только в еде, но и в том, что творится за гранью обычного мира. «Ты прав, Рад. Не выживают». Тихо сказал я. «Если бы не одно «но». Я сделал паузу, решая, как лучше объяснить. Помнишь наш поход в лес, когда на меня напал злыдень? Рад вздрогнул и кивнул. Тогда я кое-кого повстречал. Зеленокожая женщина или лесной дух, даже не знаю, как правильно сказать». «Дух?» – прошептал он. «Она дала мне листик, маленький, невзрачный. И когда меня пырнули, ты сунул его мне в рот, даже не думая. Это вы меня вытащили. Настоящая магия и дружеская поддержка. Рад слушал, затаив дыхание. Его удивление было почти осязаемым. «Ты не помнишь, но иногда ты замирал». Продолжил я, решив выложить все. Просто застыв на месте, как статуя, и не мог пошевелиться. Это тоже была она. Похоже, лесной дух может иногда влиять на тех, у кого есть ее дар. Или на животных, которые рядом. Она тебя несколько раз замораживала, когда ты был рядом с ней или с ее листиком. Удивление на мордочке Рата сменилось чем-то другим. Почтением, почти благоговейным. Он опустил взгляд, словно ему стало неловко. «Лесные духи», — прошептал он так тихо, что я едва расслышал. «Среди зверей связь с ними — это великая честь, дар, который получают единицы». Теперь пришла моя очередь удивляться. Все-таки не зря я считал Рата непростым крысом, даже для магического. Оказывается, что за этим стоит что-то большее, целая культура, мифология, о которой люди и не догадывались. «Значит, теперь ты понимаешь», — подытожил я. «У нас есть не только враги, но и союзники, очень могущественные». Рад вскинул на меня взгляд, и в его глазах снова появился деловой огонек. Он встряхнулся, словно отгоняя от себя мистические мысли. «Раз уж мы заговорили о союзниках, мои сородичи кое-что нашли. Помнишь, ты просил разузнать про фермеров?» Я тут же подобрался. Вот оно, следующий ход. «Нашли!» Уверенно кивнул Рад. «Есть пара семейств к северу от города. Держатся особняком, в город почти не ездят. Считаются чудаками, но земля у них что надо. И куры бегают по траве, а не в клетках сидят. Мои ребята все разведали». В моей голове план мгновенно обрел законченную форму. «Отлично, Рад. Просто отлично. Завтрашнее шоу. Оно поможет нам заключить с ними контракты. Когда весь город увидит, на что способны настоящие живые продукты, эти чудаки станут самыми уважаемыми людьми в округе. И мы будем их единственными партнерами. Мы снова стали тем, кем были всегда. Двумя стратегами, планирующими очередную операцию. Один гениальный повар с душой 40-летнего интригана, второй – говорящая крыса с доступом к лучшей разведсети в городе. Идеальный тандем. Ладно, иди». Сказал я, чувствуя, как усталость наваливается на меня с новой силой. «Мне нужно хоть пару часов поспать. Завтра будет тяжелый день». Рад кивнул и бесшумно скользнул обратно в тень. Я медленно поднялся. Поднялся на второй этаж, доковылял до своей маленькой комнаты и рухнул на кровать прямо в одежде. Тело гудело от боли и усталости, но на душе было на удивление спокойно. Я закрыл глаза, проваливаясь в вязкую туманную дрему. Мысли путались, образы сменяли друг друга. Аплодисменты в зале, изучающий взгляд аптекарши Зефировой, сладкий поцелуй Саши, почтительный шепот Рата. И вдруг, в полной тишине, прямо у меня в голове прозвучал голос. Он не был похож на мои собственные мысли. Он был чистым, ясным и мелодичным. Голос, который я уже слышал однажды в лесу. «Ну, здравствуй, человек». Глава 13. «Ну, здравствуй, человек». Я даже не вздрогнул. После говорящих крыс и чудесных исцелений голос в голове казался вполне логичным продолжением программы. Я просто лежал и ждал, что будет дальше. «Ты не удивлен?» Это был не вопрос, а констатация факта. В голосе слышалась легкая, почти детская усмешка. «После всего, что я тут увидел, меня удивит разве что говорящий таракан, который попросит прибавку к зарплате». Пробормотал я в пустоту комнаты, но знал, что она услышит. «Я слышу тебя и так. Тебе не нужно говорить вслух, просто думай». Я мысленно сосредоточился. «Травка?» «Кто же еще?» В ее мысленном голосе прозвучало что-то теплое, похожее на мурлыканье довольной кошки. «Листик, что я дала тебе, он не просто залечил твою рану. Частичка моей силы теперь в тебе. Она укрепила нашу связь. Теперь мы можем говорить, даже если между нами весь этот ваш шумный каменный город». «Спасибо», — подумал я, и благодарность была абсолютно искренней. «За то, что спасла». В ответ я почувствовал волну чего-то похожего на игривую гордость. «Ты почувствовал лишь малую часть моей силы, человек. Этого хватило, чтобы залатать дырку в твоей шкуре. В следующий раз могу показать это более буквально». Я криво усмехнулся в темноте. Звучало как обещание и угроза одновременно. С этими природными духами нужно держать ухо востро. Но потом ее тон резко изменился. Игривость исчезла, уступив место холодной, древней серьезности. Той самой, с которой говорят о вещах вроде зимы, голода или смерти. «Я говорю с тобой не просто так. Я чувствую тьму. Она сгущается вокруг твоего очага, вокруг тех, кто тебе дорог». Я напрягся, отгоняя остатки сна. «Тьму? Что ты имеешь в виду?» «Это не просто злоба, человек. Не горячая ярость, как у зверя, защищающего свою нору. Это другое. Липкая, холодная паутина. Тонкая, почти невидимая. Магия. Они затеяли что-то скверное». В голове тут же все встало на свои места. Рад. Он говорил, что боится. Что крысы у поместья Фатимы тормозят и ощущают нечто темное. Они не знали, как это описать, но говорили о тьме. И травка смогла дать этому название. Магия. «Оливы», — подумал я. Это мог быть только их ход. Фатима, эта старая змея, поняла, что грубой силой и деньгами меня не взять, и решила сменить тактику. Рад тоже что-то чувствовал. Передал я ей. «Но я не знаю, чего ждать. Я не разбираюсь в этом». «Тебе и не нужно разбираться». Ее голос снова стал спокойнее, но в нем слышались стальные нотки. «Тебе нужно быть начеку. Смотреть, слушать, чувствовать. Твои враги думают, что ты просто повар. Пусть и дальше так думают. Это твое главное оружие». Пауза. И я чувствовал, как ее внимание ускользает, словно луч солнца, скрывающийся за тучей. «Я должна идти. Лес зовет. Но я буду рядом. Я помогу, если увижу, что ты сам не справляешься. Но будь внимателен, человек». И ее голос исчез. Так же внезапно, как и появился. В комнате снова воцарилась обычная ночная тишина, но теперь она казалась обманчивой. Я больше не был один. Я лежал, глядя в черный потолок, и переваривал информацию. Итак, что мы имеем? Помимо экономической войны и бандитских разборок, в игру вступила третья сила – магия. Не та дешевая дрянь в пакетиках, которую сыплют в еду, а настоящая, темная и, судя по всему, опасная. Паники не было. Я воспринял это как новую переменную в уравнении. И еще одну сложность, которую нужно учесть. «Повар против ведьмы» звучало как начало плохого анекдота, но мне почему-то было совсем не смешно. Понедельник на студии «Зареченск ТВ». Вокруг царил организованный хаос. Какие-то хмурые мужики в рабочих комбинезонах таскали по полу толстые черные провода, похожие на сонных змей. Оператор басом ругался на осветителя, а сама Светлана Бодко металась по площадке, выкрикивая команды в маленький микрофон, болтавшийся у нее на шее. А я стоял в самом центре этого урагана на большом островке тишины и чувствовал себя диковинным зверем в клетке. Специально для меня соорудили целую кухню. Маленькую, но на вид до смешного уютную. Светлые деревянные шкафчики, блестящие кастрюльки на крючках, пучки сушеных трав, свисающие с потолка. Все это, конечно, было фальшивкой, дешевой декорацией, но выглядело на удивление убедительно. Вид у меня, должно быть, был так себе. Я это чувствовал потому, как на меня косились работники студии. Бледный, с темными кругами под глазами от почти бессонной ночи. Каждое движение отдавалось тупой, ноющей болью там, где под белоснежной поварской формой прятались свежие швы. Но глаза горели. Во мне проснулся тот самый азарт, который всегда охватывал меня перед открытием нового ресторана. Только сейчас на кону стояли не деньги и не звезды в модном гиде. На кону стояли...